Глаза Дуняши наполнились слезами, и она, сжав кулачки, повторяла, глядя с нешутейной ненавистью на мужа. «Мне надо немедленно выйти. Сделай что-нибудь», — твердила она. «Мне немедленно надо выйти. Что-нибудь придумай». «Что ж я могу придумать?» — спрашивал Темляков, едва сдерживая смех. «Посоветуй». «Придумай что-нибудь», — упрямилась Дуняша. «Пускай все куда-нибудь уйдут». «Да куда ж они уйдут?» — с хохотом спрашивал Темляков, зажимая рот рукой. «Замолчи сейчас же!» — гневливым шепотом говорила Дуняша. «Или я умру! Сделай же! Сейчас что-нибудь! Немедленно!» Оба они были уже одеты, кровать была убрана, дверь зияла перед ними слоновой костью. Но ни он, ни она словно бы не имели физической силы подняться и повернуть звонкий ключ, отворить высокую и тяжелую, украшенную глубокими филенками, дверь. Рельефные ее плоскости неприступно светлели за коричневыми гординами. И Темлякову было непросто сделать то, что он привычно делал каждое утро, выходя полураздетым из комнаты и направляясь в уборную. Он воровато повернул ключ, который, как ему почудилось, издал слишком громкий щелчок, и также воровато приоткрыл дверь, выглянув в коридор. В золотистой полутьме он видел приоткрытую дверь комнаты, в которой жили сестры. Коридор был как ножом разрезан солнечным лучом, голубовато-мутное его свечение падало на паркет, выявляя каждую плашечку, и, казалось, именно оттого так хорошо пахло в коридоре теплым воском. Темляков на цыпочках подошел к двери и, захлопнув ее, вернулся к своей двери, увидел стертое от ужаса и нетерпения лицо Дуняши и поманил ее рукой. Она испуганно поднялась, напряженно и прямо, словно у нее заржавели все суставы, продвинулась мимо, вперед, решившись, наконец, на подвиг, и, не оглядываясь, боясь смотреть по сторонам, пошла по враждебной территории к уборной умывальнику, зная, что никогда и ни за что не сможет привыкнуть к новому дому, к родственникам мужа, да и к самому мужу, который в эти страшные минуты был совсем ненужным ей и чужим человеком. Влажные и холодные от воды, с намокшими прядками волос, с мокрыми ресницами, отчего глаза ее казались заспанными, она проскользнула обратно в комнату, плотно затворив за собой дверь, и, как будто радуясь, что осталась невидимой и живой, со счастливой улыбкой опустилась в круглое креслице, которое поехало на костяных колесиках. Но теперь уже над самой собой она беззвучно смеялась, жмурясь от прилива новой стыдливости, не понимая себя и не зная, что ей теперь надо делать и как быть дальше. И снова единственным человеком, на которого она могла надеяться, единственным ее защитником стал запыхавшийся от волнения и детского страха бледно-прохладный, влажно-ликий муж, волосы которого от холодной воды и, казалось, от пережитого ужаса, торчали в разные стороны. «Я есть хочу», — сказала Дуняша, удивленно выпучивая глаза. «Принеси чего-нибудь, пожалуйста». «Все еще боишься?» — спросил ее Темляков. «Ужасно!» — ответила она, не спуская с него глаз. Хотя и знала, что уже не боится. Один лишь стыд удерживал ее от встречи с родителями и сестрами мужа, с которыми она пока еще не могла сесть за общий стол или просто сказать им «С добрым утром!». Темляков впервые испытывал чувство всепоглощающей умиленности. Он сел перед нею на пол и, забыв о своих прыщиках на лбу, о которых он всегда угнетенно помнил и которые, он знал, еще больше разгорелись после мытья с мылом, смотрел на нее снизу вверх, с ощущением полной покорности и собачьего послушания, не веря, что эта чистая красавица, безмерно стыдливая, затейливая в этом чувстве, теперь будет всегда рядом с ним. То, что он до недавнего времени считал свободой, о чем он множество раз слышал от своих товарищей как об истинной свободе, показалось ему теперь смешным самообманом. Он даже засмеялся, не спуская преданных глаз со своей жены, давшей ему ощущение полной свободы. Он подумал, что если то, что он чувствовал теперь, не свобода, как принято было думать среди мужчин, то он либо не мужчина, и ему совсем не нужна та свобода, в которой он до недавнего времени пребывал, либо люди глупые, ничего не понимают в жизни, не догадываются, что обманывают себя, принимая за свободу веселое и бессмысленное шалопайство, убивающее, в конце концов, душу усталостью. Он тоже в эти минуты дьявольски хотел есть, и тоже, как Дуняша, не знал, что ему сделать и как быть, догадываясь, конечно, что в выходной день, накануне которого была сыграна свадьба, все его родные с напряжением и любопытством ждут появления их к завтраку. Стол будет ломиться от всяких закусок, оставшихся от вчерашнего пира. Он глотал слюну, видя мысленным взором груду салата оливье, развалы кулебяки, обветренные лепестки швейцарского сыра, поблескивающие выступившим жиром, и, конечно, куски маринованной щуки под красным соусом. Он страдал от любви к стыдливой жене, но не меньше страдал и от голода, чувствуя себя на вершине всех своих жизненных сил, которые сладостно мучили его, обещая все вообразимые наслаждения, какие только можно было себе представить. И силы эти помогли ему уломать Дуняшу, хотя она до последнего сопротивлялась, когда он подталкивал ее навстречу опасности, какую видела она в новых своих родственниках. «Что ты как маленькая!» — радостно говорил он ей, силой заставляя идти по коридору в комнату родителей, где уже собрались все, и, услышав их, вышли навстречу, одаривая их счастливыми восклицаниями, улыбками, как если бы сын их, брат их с молодой женой вернулся в отчий дом после долгих странствий по свету. «Она у меня маленькая еще», — говорил он, обнимая Дуняшу за плечи, «боится вас, как огня», — и смеялся. А Дуняша, безумно смущаясь, просила его на душевном срыве: «Перестань сейчас же, это совсем не смешно». Отвечая между тем на улыбки новых своих родственников, вымученной, страдальческой улыбкой, как если бы они знали, что только голод заставил выйти ее из ночного убежища к людям, которых она, диковатая, не переставала бояться. Ей даже казалось, что она вышла к ним с поджатым от стыда и страха хвостом, и все они, эти добрые на вид люди, уже разглядели ее поджатый хвост, который она вдруг ощутила почти физически, мешал ей свободно двигаться, но она ничего не могла поделать с собой, презирая себя за вопиющее бессилие и безобразие. Хотя на самом деле была прелестна, являя собой полнокровная, загадочная в своей переливчатой изменчивости, придававшей ее облику новую красочку, новый оттенок, миловидное существо с гладко причесанными на прямой пробор каштаново-темными волосами, облегавшими ее голову с плотностью надкрылок майского жука. Все было приятно в ней. Все смотрелось со стороны с тем приятным удовольствием, какое испытывает человек при виде чего-то пушистого, нежного, как распустившийся цветок или замерший на еловой ветке бельчонок. До нее хотелось дотронуться, чтобы убедиться, что перед тобой живая плоть, а не пустое видение. Но в формах ее лица было столько всевозможных отклонений от классических норм эллинской красоты, что если бы скрупулезно составить каталог этих отклонений и предложить его на суд строгого догматика, то он без всякого сомнения отнес бы это лицо к числу несовершенных, заурядных, банальных созданий слепой природы, не найдя в нем ничего, кроме печальной ошибки. В лице этом были нарушены все пропорции и формы губ, носа, подбородка, лба и глазных впадин, не говоря уж о самих глазах, которые были невелики и неопределенны в своем выражении. Только, может быть, одна симметрия нашла в этом лице свое место. Все остальное, каждая выпуклость или впадинка, все было далеко от совершенства. Однако именно это несовершенство и составляло красоту, освещенную изнутри меняющимся настроением, которое мгновенно отражалось на лице, придавая ему всякий раз новый цвет, блеск и неузнаваемую прелесть, от которой невозможно было отвести взгляд. Именно с такими чувствами и встретили Дуняшу родители ее мужа и две его сестры, зачарованно разглядывавшие ее с нескрываемым и восторженным любопытством, какое испытывают к замужней подружке-сверстнице, еще пребывающей в девичестве. Они смотрели на нее, как будто впервые видели. Для них сверхъестественным событием была свадьба брата. Сестры словно бы никак не могли уразуметь, почему же это такого некрасивого и скучного, заносчивого человека, каким они видели своего брата, полюбила красивая девушка, но испытывали при этом чувство странной благодарности к ней, сумевшей что-то такое найти в Ваське, чего они сами, возможно, так и не разглядели в нем. Оттого и на брата они посматривали с некоторой горделивостью, будто всегда тоже знали, что брат их Вася, которого они терпеть не могли и не любили, обладал многими свойствами замечательных людей, видных только на расстоянии, а вблизи совсем незаметно. Но что они все-таки выросли вместе с ним под одной крышей и имеют на него определенные права. То есть обе они готовы были все простить брату и быть ему добрыми сестрами, а ей, его жене, верными подругами, о чем и говорили их влажные от возбуждения, выпукло удивленные глаза с голубыми тенями, которые положила им сама природа, нанеся на тонкую кожу эту красочку усталости. Их можно было понять, если вспомнить, что старший брат, любивший их и доверявший роли в домашнем театре, на спектакль которого он приглашал своих товарищей по коммерческому училищу, навсегда покинул их, оставив в одиночестве. Они были очень одиноки. Словно те мальчики в строгих мундирах с сияющими полосками многочисленных пуговиц, которые заглядывались, а то и тайно переглядывались с сестрами Саши, смущая их и рождая в душистых головках мечтания о будущей жизни, казавшейся им пиршеством. Мальчики эти с мягкими усами тоже словно бы заболели вместе с Сашей и пропали бесследно, заглушив мечты и надежды повзрослевших сестер. Старший, давно пора было бы нянчить детей и ублажать мужа лаской. Но обе они были одиноки. Годы угрожающе нарастали, наслаивались один на другой. Уныние и хандра стали частенько посещать сестер, делая их раздражительными, резкими в отношениях с младшим братом и слезливыми. Лица их бледнели с каждым годом, глаза выкатывались из усталых век, и часто их можно было застать сидящими в отрешенной забывчивости, находящимися то ли в полусне, то ли в полуяве. Старшая, работая машинисткой, жаловалась на боли в спине, сделав это единственной темой разговора с родными людьми, живущими вместе с ней. А младшая своим любимым занятием сделала шитье, перешивая по вечерам старые материнские платья на новый лад, перелицовывая одежду, штопая, обметывая новые петли. В доме чуть ли не каждый вечер раздавалось маслянистое слитное щелканье швейной машины, звук которой не давал никому покоя. Вася Темляков и Темляков-старший слышали в этом стрекоте что-то мстительное, что-то раздраженное, истеричное, отчего оба они набрасывались всяк по-своему на бедняжку, доводя ее до слез, до рыданий, унять которые ни у кого не было сил, даже у матери. В такой вот дом и пришла Дуняша, ничего не зная о страданиях, которые поселились в нем. Наоборот, она чувствовала себя в этом доме недостойной гостьей, хотя и не догадывалась, что, придя сюда, явилась для всех тем свежим ветром, который своим дыханием разогнал удушающий мутный, сырой и холодный туман. А когда она родила первенца, названного в честь расстрелянного деда Николаем, сестры, остававшиеся к тому времени одинокими, словно бы обрели, наконец, свое место в жизни, заделавшись такими ревнивыми и заботливыми тетками, что Дуняше порой приходилось строго отстаивать перед ними свои материнские права на мальчика. С рождением сына она не растолстела, как это порой случается с женщинами, но словно бы развернулась и заметно раздалась вширь. Плоть ее расправилась, как река, которая, долго стиснутая берегами, нашла, наконец, для себя обширное ложе и, разлившись спокойным плесом под нависшими ивами, заблестела рябью под ветром, затуманилась на розовых утренних зорях, зазолотилась, отразив в себе закатное солнце и прибрежную тьму дерев. Разомлела в полуденную жару, когда даже серебристые рыбы прячутся в тени кустов и в глубоких ямах, и лишь пестрое стадо, забредшее на отмели в воду, стоит, не шелохнув, в плавно скользящей стремнине, прислушиваясь, как падают с мокрых губ капли воды в реку, да ласточки-береговушки бесшумным роем вьются в знойной тишине. Кожа ее приобрела упругость и особенное тепло материнского тела. Точно была она освещена теперь ласковым солнцем, прогрета им и окрашена в матовый цвет зреющего абрикоса. Было бы заманчиво придумать какие-нибудь еще более красивые сравнения и метафоры, эпитеты, говоря о Дуняше, и сказать, например, что вся она пахла теперь свежестью морского прибоя. Но это была бы вопиющая ложь, потому что, во-первых, молодые Темлякова не видели в своей жизни море, и даже в мечтах не возникало оно перед мысленным взором. А во-вторых, она, большая любительница доступных в то время ароматических снадобий, вся была пропитана едва уловимым ароматом увядших лепестков шиповника, растущего на знойных береговых кручах, или сухих ягод земляники, то есть пронизана была тем остаточным запахом природных ароматов, который как бы превратился в собственную душистость ее кожи, ее волос и даже как будто бы ее дыхание. Темляков, возвращаясь с работы, особенно остро ощущал эту душистость, резко отличавшуюся от вони смазочных масел вагонных колес, от кислого чада паровозного дыма и черной смолы шпал. Он, как черт из преисподни, встречался с чистым ангелом, утешая всякий раз свою растревоженную душу в объятиях и лобзаниях любимой жены. И если он грубел с каждым годом, находясь целый день, а то и ночь, среди таких же, как он, железнодорожных рабочих, знавших только свое немудреное, но строгое дело, то жена его, освобожденная хлопотливыми заловками от многих забот, становилась все более и более женственной, нежной и, как это ни странно, барственной, что стало проявляться даже в ее голосе, в жестах и улыбке. Но ничего, кроме благодарности, не испытывал Темляков к жене за эти новые свойства ее развивающейся натуры. Он даже чувствовал себя в некотором роде творцом ее снисходительно-властного характера, с удивительным для себя раболепием, испытывая чувство слуги, допущенного в святая святых, в тайное тайное к своей как бы развращенной им самим госпожи и хозяйки. Он словно бы очищался, лобзая жену от смрада и грохота товарной станции, от мрачной ругани и проклятий злых и неуступчивых хозяев новой жизни, смотревших на него, как на Борчука, справедливо наказанного историей, требовавших от него точно такого же образа жизни, какой был доступен и понятен им самим, и не признававших за ним никаких иных добродетелей, кроме умения жить и работать, как жили и работали они сами. Любые его разговоры на посторонние темы, будь то литература или музыка, театр, синяя птица или загородное дачное житье с семьей на Москва-реке, вызывали в них неприязненные чувства. В лучшем случае грубо смеялись над ним, мгновенно объединялись в одно чумазое, лоснящееся черным жиром огромное лицо правильного человека, перед которым как бы возникал вдруг человек неправильный, нуждающийся в немедленном исправлении. В худшем же, особенно если дело касалось жены, нигде не работающей и летом воспитывающей сына в подмосковной деревне, они, не ведая того, мрачно оскорбляли Темлякова, высказываясь о жене его и о нем самом в таком тоне и такими словами, за которые надо было бы кого-то ударить. Перед ним возникало всякий раз общее, грозное в своей общности страшное лицо, требовавшее от него, ничтожного трутня, какой-то непонятной ему скромности, грозившей ему неминучей расправой за малейшее ослушание и за нескромность. Он своим существованием раздражал и оскорблял их достоинства, будто он не работал вместе с ними, исполняя свои обязанности с не меньшим рвением и старанием, чем делали это они сами, а скрывался среди них от какой-то расплаты, от которой ему удалось уйти. Они же, зная про это, едва терпели его и не выдавали только лишь потому, что не видели за ним настоящей вины, хотя и подразумевали, что он, конечно, способен на всякую подлость, представься ему удобный случай. Правая рука его, готовая ударить, слабела в страхе перед этим расплывчатым лицом. Он скорбно улыбался и молчал, неслышно поскрипывая зубами. С годами чувство постоянной оскорбленности притихло, как будто его заглушили свистки маневровых кукушек и зверские ревы больших маслянисто-черных паровозов, истязающее усталое сознание, будящее по ночам в кошмарных снах, от которых он просыпался с колотящимся сердцем и с горячей испариной на лбу. Лишь теплая душистость Дунечки уводила его от страха перед жизнью, превратившая его в тихое и безвольное существо, лишенное права на сопротивление. Он с улыбкой прижимался к спящей жене, проникаясь ее безмятежностью, и чуть ли не вслух твердил, засыпая: «Слава Богу! Слава Богу!» Вкладывая в эту славу и то, что именно он, униженный и недостойный раб обстоятельств, сумел-таки сделать в несчастное и голодное время хоть немножко счастливой эту женщину, не знавшую и даже не догадывающуюся о мрачных подробностях жизни лишенца, вынужденного терпеть оскорбления от всеобщего и злого лица взбесившегося дьявола. Ему казалось порой, когда в свободное время любовался он Дунечкой, что она никак не может привыкнуть к своей красоте и смущению, если прохожие мужчины с нескрываемым восторгом смотрели на нее. «Ах, знаю, знаю», — как бы говорили ее глаза, — «вы меня не обманете». Руки ее при этом делали торопливые и волнующиеся движения, как если бы у нее был веер, и она охлаждала им пылающее лицо. Темлякова давно уже оставили в Тарксине свои обручальные кольца, проели их, хотя, пойдя на это, долго стояли на углу Большой Серпуховки, не решаясь на последний шаг, остро чувствуя суеверную тоску и понимая себя преступниками. Но Николаша, которому надо было расти, подвигнул их на преступление. Красная икра, один вид, который приводил мальчика в жадную дрожь, стала хитрой приманкой для него, не выносившего запаха рыбьего жира. Сестры, научившие Николашу зачем-то называть их матан, на маленький кусочек хлеба намазывали несколько липких, рябиново-поблескивающих икринок и, маня племянника лакомством, заставляли его проглотить серебряной ложечки ненавистный рыбий жир, после чего, восторженно воркуя над ним, заласкивая его словами и похвалой, клали в разинутый, как у птенца, рот этот вожделенный кусочек, который он мгновенно съедал, прося еще. Сестры до слез умилялись, кормя племянника и глотая слюнки, обещали Николаше следующую порцию дать завтра, отвлекая его сердечной болью от икры. Жизнь ребенка без ложечки рыбьего жира была подвержена, как казалось им, серьезной опасности. И они тоже, как и родители, всеми правдами и неправдами доставали красную или черную икру, унося в Тарксины свои золотые безделушки, оставшиеся от старой жизни. А уж про Гоголи-Моголи и говорить нечего. Эта забота так волновала сестер, так долго они сбивали в стакане яйцо с сахарным песком, округло и влажно бренча ложечкой, что смесь эта превращалась в бледно-желтый, как новорожденный цыпленок, пушистый и плотный крем с нежным запахом яичного желтка. Они кормили Николашу, заложив ему за воротник салфетку, забываясь в эти минуты до того, что сами открывали рты, как это делал племянник, будто ртами своими и губами помогали ему слизнуть без остатка с ложечки очередную порцию гоголь-моголя. Николаша Темляков все увереннее и зримее рос с каждым днем под опекой заботливого семейства и к 6 годам уже ходил с отцом на Москва-реку с собственной удочкой, таская неподалеку от него упругих светло-сияющих ельцов. На вид ему можно было смело дать лет 7 или 8.